Бонус-трек. Стоп-игра. Тиски сжимаются плотнее, что-то под ними болезненно хрустит, но демон даже не морщится. Все еще красивое, несмотря на ссадины, синяки и порезы, лицо не меняет выражения. И на повторение вопроса в ответ снова звучит только тишина. «Кто тебя послал?» «Молчишь?» «Молчи. Все равно заговоришь». У демона золотые глаза, каких не бывает у людей, и разбитые губы складываются в подобие улыбки, которая выглядит до омерзения очаровательной даже сейчас. И одна бровь, рассеченная, ползет вверх в издевательском недоумении. Брат-святитель с размаху бьет демона по лицу, заставляя голову мотнуться в сторону по каменной скамье. «Ладно, пальцев у тебя много. С каждого вырвем ноготочек, каждый расплющим, потом каждый отрежем. Хороший план, надежный план. А зубов еще больше, так ведь?» «Так». «Зачем вы пришли? Сколько вас? Где твои пособники?» А демон молчит. Не будь он демоном, будь он человеком, брат Азифий наверняка бы восхитился тем, насколько он стоек. Но холодные души из чужого мира не такие, как люди, и восхищаться тут нечем. Хотя маскировка была хороша. Когда брат Азифий увидел его, придя по навету доносчика, он был готов сам поверить, что перед ним обычный странствующий рыцарь, каких на дорогах страны так много, что никто и не думает проверять их гербы. Такие шныряют туда и сюда, подвязаются при дворах дворян, нанимаются в дружины, собирают и разносят сплетни и вполне настоящие тайны, дерутся на поединках, портят крестьянских девиц и присмыкаются перед девицами дворянскими. Никто и не посмотрит второй раз на такой обычный элемент человеческого пейзажа. Вот и демон танцевал на балу у местного князька и ухаживал там за дамами, и красиво пел под лютню, аккомпанируя сам себе известную рыцарскую балладу. Красивый, уверенный и настолько нормальный, что демоны такими быть просто не могли. Брат Азифий и был совершенно спокоен, не ожидая никаких особых результатов, когда коснулся заезжего рыцаря перстом истины. Откуда бы демонам во плоти взяться в мире, защищенном Богом Отцом? Но такая обычная, такая стандартная проверка, от которой никто и никогда ничего особенного не ожидал, внезапно сработала. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Рыцарь содрогнулся, скорчился, повалился на пол, пугая людей, и маскировка сползла с него, как шкура с ящерицы, оставив брата Азифия в недоумении и непонимании. Неужели такое в самом деле бывает? Не так много было той маскировки. Волосы стали ярче, глаза светлее, уши внезапно заострились. Но теперь это был очевидный демон, порождение холодного мира. И Азифию волей-неволей пришлось брать себя в руки. Воздевать персты над головой, защитным кругом осеняя собравшихся, призвать к спокойствию и приказать своим спутникам, двум младшим ловчим, связать демона. И вовсе не обычной веревкой, а той самой, которую они всегда носили с собой, но никогда не использовали и не думали, что использовать придется. Демон и сейчас связан ею, словом Бога. Говорят, другие средства не удержат холодную душу. Железо заржавеет, крепкая пенька пойдет трухой. Только слово Бога удержит таких, как он. Снова трещит кость, и демон смотрит прямо на своего мучителя, не отводя глаз. В этот момент можно поверить, что такие, как он, в самом деле приветствуют боль как служение своему холодному миру. «Говори, где твои пособники, другие мерзкие твари?» Молчит. Но он говорил раньше. Придя в себя после пленения, он говорил: «Послушайте, что происходит?» Совершенно нормальным тоном спросил он тогда, и брат Азифий подпрыгнул на месте, понимая, что демон очнулся как-то слишком быстро, и никто не заткнул ему рот. А ну как он вздумает творить свои чары? Это был просчет из просчетов, но разве кто-то за последние несколько сотен лет ловил настоящего демона? Было простительно ошибиться. Только вот такая ошибка могла стоить ему всего на свете. Да и куда там, может быть, и всему миру. Потому что кому известно, какими силами на самом деле обладает этот остроухий? «Молчи, демон. Мы сорвали твою личину, разоблачили тебя. Именем Бога Отца ты будешь отвечать перед лицом Святой Церкви за свои грехи». «А что я такого сделал?» Вроде бы даже искренне недоумевает демон. Так искренне, что брат Азифий даже смотрит на него пристальней, встречаясь взглядом. Конечно, делать этого не стоило. Лишенные маскировки, глаза демона полны золотого света. «Демонам нет хода на нашу землю!» «Да какой из меня демон?» — миролюбиво отвечает он. «Отпустите меня, и я уйду. Никогда не услышите обо мне. Честно». «Твоя игра закончена. Личина спала. Ты никого больше не обманешь. О своих планах и планах своих темных владык расскажешь все нашим старшим братьям». «Но я не демон». «Твоя игра окончена», — сурово обрывает его брат Азифий. «Твои уши выдают тебя, даже если бы не выдала холодная душа». Но брат Азифий решает исправить ошибку. Он снова касается демона перстом истины, и тот мгновенно закатывает глаза, теряя сознание. В следующий раз, когда демон приходит в себя, его рот надежно закрыт кляпом, а пальцы и вовсе переплетены веревками так, что не пошевелить. Нет, больше никаких случайностей. Все будет идеально. Только вот демон теперь молчит. Не говорит ни слова, не издает ни крика, ни стона, как ни старается брат-святитель, и воду, и огонь выносит без звука. Истекает кровью, захлебывается, задыхается, кашляет и молчит. «Так не должно продолжаться. Нами будут недовольны», — говорит брат-святитель, задумчиво глядя мимо брата Азифия и растирая свои руки, белые, тонкие руки писца или музыканта, которые, тем не менее, лучше всего знали науку дознавания. Впрочем, почерк у брата-святителя был в самом деле каллиграфическим. Мы должны все узнать. «Увы, брат-святитель, Бог-отец не дал мне ясности в том, как добиться ответа», — винится брат Азифий. «Неведомо мне, как заставить его говорить». «Если заставить нельзя, надо обвести вокруг пальца. Идем. Я покажу тебе тайну, знать которую удостоились немногие». Он стремительно двигается по коридорам прочь, и брат Азифий, стараясь не семенить, а идти, как пристало мужчине, следует за ним. «Наш мир никогда не в безопасности, брат Ловчий», — говорит брат-святитель тем временем. «Темные силы постоянно норовят проникнуть к нам, завлечь нас, запутать, внушить нам ложные мысли, ложные цели. И наше дело, брат Ловчий, быть на страже. Всегда и против всех лживых поползновений». «Конечно же, брат-святитель. Они проникают к нам, просачиваются извне, из других холодных миров, чтобы смутить наш разум. Внушить нам, что надо жить иначе, думать иначе. Отвратить нас от Бога Отца и поставить на службу демонам из-за ледяных врат. Но мы должны быть стойкими и распознавать искус, гнать от себя прочь отвратительные мысли, которые они нам навязывают». «Да, брат-святитель», — осеняет себя священным кругом брат Азифий. «Прописные истины, но брат-святитель мудр, и если он повторяет их, значит, в этом есть надобность. Но это знают все дети отца». Чего они не знают, так это того, что все угрозы реальны. Все то, о чем твердят отцы церкви, есть на самом деле. Брат-святитель останавливается возле одной из дверей, достает ключи и медленно и осторожно отпирает замок. То, что я покажу тебе, должно оставаться в тайне. Понимаешь ли ты, брат ловчий? Брат Азифий мелко кивает, оглушенный тем, что брат-святитель собирается доверить ему некую тайну и пытаясь сопоставить все, что ему было сказано. Нет, он никогда не сомневался в реальности демонов, но тот, давешний золотоглазый, был первым, кого он увидел, и он был до сих пор поражен самим фактом его существования. А брат-святитель еще тогда, только увидев добычу ловчих, и глазом не моргнул. Стало быть, знал. Стало быть, далеко не в темные времена в последний раз проникали демоны на святые земли отца. «Узри!» Брат-святитель распахнул дверь, пропуская брата ловчего в небольшой зал, в котором стояла клетка в круге защитных знаков. И в клетке, и в свете чадящих факелов был виден сидящий человек. Впрочем, человек ли? Неровно обрезанные рыжие волосы открывают уши, такие же острые, как у того демона, что изловил брат Азифий. Вот другой демон, прибывший в наши земли меньше сезона назад. Этот не таился, не прятался. Он не обладает магией, в отличие от того, более опасного, что поймал ты, рассказывает брат-святитель, пряча рукава в руки рясы. Этот разговорчив. Демоны. Едва слышно говорит брат Азифий, осеняя себя защитным знаменем. Они проникают в наш мир. Брат-святитель важно кивает и пинает цепь, которой к стене прикован пленник. И веревка, слово Бога, оплетает железо плотным слоем, защищая его от воздействия холодного волшебства. Пленный демон поднимает голову. Брат Азифий видит, что этот старше, другой, но все равно что-то неуловимо общее в них есть. «Вы не наигрались еще. Я говорил вам, я прибыл сюда просто отдохнуть со своей леди. Отпустите меня. Я не сделал вам ничего плохого». У него недостает нескольких зубов и двух пальцев, и ни одного ногтя на руках нет. «Он безопасен», — говорит брат-святитель, змея с вырванными зубами. Только и может что шипеть, завлекать своими речами. «Я объясняю вам в который раз. Мне совершенно не надо никого завлекать. Отпустите меня, и я уйду, не причиню никакого вреда. Я был здесь на отдыхе, понимаете?» «Они ездят сюда охотиться на людей», — поясняет брат-святитель своему спутнику. «Идем, брат ловчий. Ты увидел». «Эй, погодите, эй! Остановитесь! Я могу вам кое-что предложить. Что-то сделать. Хотите нормальный водопровод, канализацию, секрет легированной стали, что угодно, любые технологии. Слышите? Я могу вам это дать. Только отпустите меня!» Соблазняет речами. Почти одними губами говорит брат Азифий, когда они снова оказываются за надежной дверью. «Много говорит», — кивает брат-святитель. И слушать его речи людям не след. И молчит, глядя на брата ловчего, словно ожидая от него чего-то. И тот внезапно понимает. Что за беда, если демон разговаривает с демоном? Это людей демоны могут соблазнить, зачаровать, а между собой на своем наречии пусть бы и говорили. Они и говорят. И почему-то их слова почти понятны, словно ведут беседу на том же языке, только далеко отстоящем во времени и пространстве. И это хорошо, что понятны, иначе задания были бы невыполнимы. «Эй, ты тут? Ты слышишь меня? Эй, я Тир, а ты кто? Тебя тоже поймали?» «Меня прислали за вами», — «За мной?» Первый несколько секунд молчит, и когда продолжает, из его голоса исчезает недоумение и оттенок радости. «Не задалось?» «Не задалось». «Запасной план есть?» «А у вас?» Брат Азифий, притаившись за дверьми, почти видит, как золотоглазый демон поднимает бровь, именно так, как это неимоверно выводило из себя брата-святителя. «Если бы...» «О чем вы вообще думали?» «А ты о чем думал? Спасатель!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Брат Азифий слушает. Брат Азифий записывает, скрываясь в тенях и не позволяя холодным душам понять, что он все еще здесь. Они ничего не говорят, только о другом демоне, который послал сюда второго, чтобы вернуть первого. — Ты уверен, брат Ловчий? — Почти полностью уверен, брат Святитель. Тот, более главный демон, беспокоился о первом и отправил своего сына, чтобы его вернуть. — Сына, — задумчиво говорит брат Святитель, переплетая свои белые пальцы. — Если за первым пришел один, придет и второй. — Придет. Без сомнения, придет. У царей демонов много детей, и они не жалеют их, не считают. Видимо, тот, первый, в самом деле ценен для своего повелителя. Нас ждут тяжелые времена, брат Ловчий, много работы. Демоны будут идти в наш мир один за другим. Теперь так? Может, стоит отпустить того, первого? Нет, нет, брат Ловчий, так нельзя. Это будет нашим поражением, нашей слабостью. А перед лицом врага нам никак нельзя быть слабыми. Мы должны следовать слову нашего отца и стойко встретить опасность из холодных миров. И тогда будет с нами благословение и будет свет. Ты сомневаешься, брат Ловчий? Я не сомневаюсь в отце и его царстве и его силе, немного торопливо бормочет брат Азифий. Но ведь у царей демонов тысячи детей. Как нам остановить всех? Как распознать? Перст истинный не один, но их и не сотни, даже не десятки. Я знаю о пяти тех, что выдают братьям для охоты. И сколько-то, конечно, еще есть, но их мало, и становится все меньше. Никогда не сомневайся в нашем отце. Он пошлет нам свою помощь. Не веришь? Не веришь. Но я покажу тебе. Ты поймал демона, второго после меня, и поэтому ты достоин. Я покажу тебе истину, и ты никогда более не усомнишься. Истину? Брат-святитель поворачивается к алтарю, обустроенному в светлом углу, и опускается на колени, и брат Азифий, не колебаясь, следует за ним. Он уже видел демонов. Он слышал их речь. Может случиться чудо, и он увидит и вестника. Хотя как такое возможно? Только праведники удостаивались прикосновения мысли отца. Брат-святитель начинает говорить слова молитвы, и текст почему-то кажется брату Азифию незнакомым, совершенно чужим и непонятным. Отдельные слова ясны, но сплетаются они не так, как всегда. Не так, как учили его возносить хвалу отцу. Но Ловчий молчит, слушает, запоминает, сколько может, и ждет. И ожидание приносит свет. Смутное теплое свечение распространяется от алтаря, и в нем начинает проступать незнакомый сияющий облик. Светлый вестник. Брат-святитель опускается лицом на пол, склоняя свою гордую голову и прямую спину, выгибая горбылем. «Светлый вестник, яви нам свое благословение!» Брат Азифий, бухнувшийся на пол вместе с ним, чувствует словно теплый покров, коснувшийся его волос, словно рука матери, пригладившей ему волосы. «Мы в смятении, светлый вестник! Демоны нашли дорогу в наш мир!» Двух мы изловили, Но это только двое, а имя им — Легион. Мы просим о совете и поддержке, Светлый Вестник, о помощи в том, как противостоять злу. Вопрос. Брат Азифий был уверен, что это был вопрос. Словно в его разум вошло понимание, ясное и четкое. Вот, значит, как говорят вестники. Он был растерян, восхищен. Он был полон эмоций, словно в детстве, и мир рядом с вестником казался ему невыразимо прекрасным, хотя видел он только серый, затертый каменный пол. Именно сейчас, наверное, брат Азифий в самом деле уверовал. Все, что говорили священные книги, все это правда, чистая правда, до последнего слова, в каждой мелочи, раз правдой было то, что писали о вестниках. Вопрос. Повторно. Настойчиво и терпеливо. Мы изловили двух демонов и заперли их в подземелье. Они не говорят о том, какие армии придут за ними, но не может быть так, что они пришли только вдвоем. Наверняка мерзкие твари таятся и крадутся и ищут извратить наш мир, как они извратили свой. Вопрос. Уточнение. Брат Азифий делает усилие. Изо всех сил представляет себе золотоглазого демона и второго, рыжеволосого, какими он видел их в последний раз. Словно жемчужина переходит из рук в руки, его воспоминания берут и изучают, и вкладывают обратно. Второй. Нам казалось важен первый. Второй был послан, чтобы его вернуть. Мягкая укоризна. Напоминание. «Да, вестник, мы поняли. Второй. Картинки. Зал. Другой зал. Алтарь. Мы все сделаем, светлый вестник. Одобрение. Ускорение. Сегодня же!» Светлое присутствие истончается, но брат Азифий не решается подняться с пола еще долго, пока брат-светитель не поднимает его сам. «Нам надо спешить». Вестник повелел доставить второго демона для допроса в другой зал. Еще нужно все организовать. Я не уверен, что там есть кандалы для удержания таких, как он. «Я все сделаю, брат-светитель», — обещает ловчий. «Ты поражен, удивлен, но хорошо пережил встречу. А были случаи, когда люди сходили с ума от величия вестника. Ты достоин. Твоя удача в поимке демона доказала это». Брат Азифий совсем не считает себя достойным. Это вышло случайно, брат-светитель. В случайностях бывает видна рука отца. Ступай и подготовь зал. Как все будет готово, мы вместе перевезем демона. Чем меньше людей знает о нем, тем лучше. Вестник ощущается как тепло, как лето, как солнце на коже. Когда он проходит мимо, едва касаясь пола своим остроконечным посохом, брат Азифий чувствует себя в своем беззаботном детстве, счастливым и спокойным. Такова благость отца. Оба они, и святитель, и ловчий, замирают в благоговейном ожидании, когда вестник, сотканный из света, беззвучно двигается мимо них, к растянутому на каменном столе пленнику. Одобрение, и следом за ним сожаление. «Не трудись, я вижу тебя», — внезапно говорит пленник, неразборчиво из-за разбитого рта и поврежденной челюсти. «Какой ты есть! Я тебе не раб, гребаный пожиратель мозга!» Насмешка. Вопрос. «Никакой ты мне не повелитель!» Вопрос. Давление. Нагнетание. Требование подчинения, такое яркое, что оба свидетеля ощутили неодолимую тягу упасть на колени. Бухнулись, сгибаясь, но не отрывая взгляд от вестника, от сияющих золотых одежд на его спине. Удивление. «Убивай уже!» Тихая насмешка в усталом голосе. «Не подчинюсь!» Давление. Давление такое, что, кажется, даже каменные стены готовы склониться ниц. У пленника кровь идет из ушей, из углов глаз, изо рта, смывая застывшие следы других допросов. «Не...» Едва слышно отвечает пленник. «Не...» Давление. Вестник подходит все ближе к пленнику, пытаясь что-то донести до него, настолько близко, что мог бы коснуться. Но происходит другое. Рука пленника, внезапно освободившись от оков, взлетает вверх и ударяет пяткой ладони куда-то в сияющее лицо вестника. Хруст, и следом странный звук, словно вой или виск. И святитель с братом Азифием, сбросив оцепенение, бросаются к вестнику, согнутому в болезненной позе. «Да держи его!» — запоздало кричит брат-святитель, когда пленник, сбрасывая в торопях подготовленные оковы, с неожиданной ловкостью скидывает свое покрытое ранами тело с каменного стола. Впрочем, что еще ожидать от демона? Пленник пытается добраться до стены, где висит трофейное оружие, но брат Азифий быстрее. Выхватив посох вестника, он делает торопливые шаги и ударяет прямо в трусливую спину демона, почти пригвождая его силой удара. Может быть, он кричит, но крика не слышно за оглушительной тишиной, которую распространяет вокруг себя оправившийся от удара вестник. Он разгибается, расправляется, и брат Азифий с восторгом глядит в его лицо. Странное, не принадлежащее этому миру лицо, такое чужое, такое невероятное. Гнев, презрение, обещание, спокойствие. Два шага вперед, и вестник вырывает копье из рук Азифия и из спины демона, заставив его дернуться. Давление. Золотые одежды колыхаются, приподнимаясь, словно вестник собирается перевернуть барахтающегося, беспомощного демона на спину, но внезапно падает сам. Хитрый демон, извернувшись, видимо, ухватил его за ногу. Тишина обрывается. Призыв. Требование покорности, и пространство внезапно оживает вокруг брата Азифия. В нем есть он, и есть вестник, и брат-святитель, и демон. Но демон выглядит так, как выглядел там, в замке лорда, где был пленен. «Не, — устало говорит он, — не выйдет. Не с этими присосками. Толку от них». Недоумение, непонимание. Демон качает головой, и мир со стороны вестника и его помощников начинает рушиться, осыпаясь по капле серого пепла. Страх, вопрос, мольба. Это шумит в голове или в крепости какой-то шум? Я в курсе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ру, что дальше? Тебя я заберу с собой. Идем вместе. Повелитель!» Цветное замелькало в серой быстрее. Противостояние, стойкость, вера. Все осыпается пеплом, и Азифий даже представить себе не может, что происходит, где они находятся, пока сила вестника не начинает таять, как снег на весеннем солнце. Вместе с ней тает и странный мир, в котором они были, и они вновь оказываются в зале крепости. Только вот рядом с потерявшими равновесие братьями лежит уже мертвый вестник, похожий на высохшую шкурку насекомого в золотом плаще, и хрипло дышащий демон, все еще живой. «Он убил вестника?» — почти одними губами спрашивает Азифий. «Невозможно! Невозможно!» Брат-святитель поднимается на четвереньки, заглядывает в лицо вестнику, встряхивает его, и от этого сухая серая голова отваливается от тонкой шеи и катится с глухим стуком по полу. Демон булькающе хохочет. «Да как ты смеешь!» — кричит святитель, вскакивая на ноги. Он поднимает оброненный посох копье и замахивается на демона, истекающего кровью на полу. Тот не может встать, и руки уже даже не поднимаются в защиту, но сил и наглости хватает на насмешку. «Какам к низу, какам кверху, неудобно!» С издевкой отвечает он, и кровь тяжелыми сгустками вытекает из его рта, из прорезанного в бок угла губ вместе со словами. «Тебе конец! Убийца! Святотатец!» «Тебе тоже!» Отзывается демон и равнодушно закрывает глаза, прежде чем копье начинает опускаться. Оно не успевает. Брат-святитель не успевает. Дверь сносит с петель неведомая сила, и в зал, пригибаясь, входит сияющая, словно вестник, огромная женщина в блестящих латах. И в ее поступе есть какая-то обрекающая финальность, какой-то надлом. Брат-святитель замешкался на долю секунды, и этой доли неведомой пришелица хватило для того, чтобы метнуться к нему и ударить. И удар был такой силы, что святителя отбросило, как сухую ветку, и ударило о стену так, что он дернулся и больше не двигался. Валькирия? Это Валькирия? Та, что забирает павших? Брат Азифий читал такую легенду, только разве она могла быть правдой? Но если вестник был настоящим, почему не быть и Валькирией? А огромная женщина опускается на колени рядом с демоном и бережно касается своей ручищей его изуродованного лица. «Братик, слышишь? Слышишь меня? Уйди. Умер я». Неразборчиво сказал он на том же языке, смутно понятном и смутно знакомом брату Азифию, на котором говорил со вторым демоном. «Живой!» — выдохнула она с такой эмоцией в голосе, что брат ловчий так и остался стоять в недоумении. Тут была и любовь, и забота, и запоздалый страх, и болезненная радость. «Хвала, Фрея! Сейчас пойдем на корабль!» «Этот твой мерзкий некромант тебя подлатает. Раз ты умер, и некромант справится, да? Правда же?» «Ты...» Демон с трудом открывает глаза, а Азифий уже и двигаться боится, понимая, что если стража не прибежала сейчас, то прибегать просто некому. И брат-святитель мертв, и вестник. Вестник тоже покинул мир. «Трансформа? Твоя Фрея не обрадуется». «Вместо мертвых героев какой-то я». «Ты говоришь, что умер». Она бережно собирает его на руки, прижимает к своим нестерпимо сияющим доспехам, едва касаясь, целует в лоб. «И ты герой? Этот придурок в подземелье живой? Мы все-таки его нашли. Надо забрать, да?» «Ай, помолчи. Заберем сначала ты». Женщина, неловко ступая по полу со своей ношей, наступает на голову вестника по пути к дверям, ойкает, отдергивая ногу и глядя, во что это вляпалось. Отпихивает никчемные сухие останки и продолжает идти, нежно баюкая демона в своих руках. «Потерпи, только чуть-чуть. Все будет хорошо. Все будет очень-очень хорошо. И мы вернемся, и...» А демон? Демон поворачивает к брату Азифию свое залитое кровью, отекшее, совершенно неузнаваемое лицо, и кривится так, что трудно понять, он улыбается. И впервые с момента пленения обращается к нему напрямую, пригвождая взглядом. Белки красные от лопнувших сосудов, но глаза почему-то похожи на солнечный свет. «Стоп, игра!» — говорит он хрипло, и брат Азифий даже не успевает ничего подумать. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в июле 2023-го в Варктром Студио. Варктром Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.